Припомнилось ей то, как в минуту отчаяния бросилась она на подставленный собственной рукой нож, и чело ее оросилось холодным потом. Видно, нож только скользнул по руке. Она ощущает лишь слабую боль, но чувствует, что жива, что к ней возвращаются здоровье и силы. Еще княжна вспоминает, что ее долго-долго везли куда-то в люльки. Но где она сейчас? В замке ли каком? Спасена ли, отбита? Укрыта ли надежно? И снова окидывает комнату взглядом. Окошки в ней маленькие, квадратные, словно в деревенской хате, и света за ними не видно, потому что вместо стекол они затянуты беловатым мутным пузырем. Неужто в самом деле крестьянская хата? Нет, не может быть. Против этого говорит несказанно пышное ее убранство. Бревенчатый потолок затянут широченным платом пурпурного шелка в золотых полумесяцах и звездах. Стены невысокие, но сплошь обиты парчою. На полу узорчатый ковер, словно устланный живыми цветами. На колпак над очагом наброшен персидский чепрак, кругом, начиная с потолочин и кончая подушками, на которых покоится ее голова, золотая бахрома, шелк, бархат. Яркий дневной свет просачивается сквозь пузырные окошки, но пурпурные, темно-фиолетовые и синие аксамиты вбирают его в себя, отчего внутри царит мягкий радужный полумрак. Девица княжна глазам не верит. Чародейство, что ли, это какое? А может, люди князя Иеремии отбили ее у казаков и спрятали в одном из княжеских замков? Девушка сложила руки. «Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы первое лицо, какое покажется из двери, было лицом заступника и друга». Вдруг сквозь тяжелую парчевую завесу слуха ее достигли плывущие издалека звуки торбана, и чей-то голос в торе мелодии завел знакомую песню «Ой, ци, любости» и так далее. Княжна приподнялась на ложе, прислушалась, глаза ее расширились от ужаса, наконец, страшно вскрикнув, она упала замертво на подушке. Елена узнала голос богуна. Крик ее, видно, проник за стены светлицы, потому что не прошло и минуты, как тяжелая завеса зашелестела, и сам атаман появился на пороге. Княжна закрыла глаза руками, а побелевшие и дрожащие ее губы повторяли, как в лихорадке: «Иисусе Мария, Иисусе Мария». Однако зрелище, столь ее напугавшее, ни одной юной деве потешило бы взор, ибо прямо-таки сияние излучалось от атаманова лица и наряда. Алмазные пуговицы его жупана мерцали точно звезды, нож и сабля искрились от самоцветных каменьев, жупаны с серебристой парчи и красный кунтуш подчеркивали необыкновенную красоту богуна, статного, чернобрового, горделивого, самого пригожего из всех молодцев украинской, рожденных землею. Только глаза его затуманены были, словно подернутые дымкой светочи небесные. И смотрел он на Елену с покорностью, видя же, что страх не покидает ее лица, заговорил голосом низким и печальным. «Не бойся, княжна!» «Где я? Где я?» — спросила она, глядя на него сквозь неплотно сомкнутые пальцы. «В безопасном месте. Война далеко осталась. Не бойся, душа моя. Я тебя сюда из бара привез, чтоб ни от людей, ни от войны тебе не сотворилось обиды. Никого в баре не пощадили казаки. Одна ты жива осталась». «А ты что здесь делаешь, сударь? Почему преследуешь меня неотступно?» «Я тебя преследую, Боже правый!» И атаман развел руками и закачал головою, как человек, которому причинили великую несправедливость. «Я тебя, сударь, боюсь ужасно». «Отчего ж ты боишься?» «Прикажешь, шагу не сделаю. Я раб твой. Мне бы сидеть у порога, да в очи твои глядеть и только. За что ненавидишь? Я тебе зла не желаю. О, Боже! Ты в баре при одном виде моем себя ножом ударила. А ведь давно меня знаешь, могла б догадаться, что я спасать тебя примчался, как на крыльях. Не чужой я тебе, друг верный. А ты, княжна, за нож схватилась. К бледным щекам княжны вдруг прихлынула кровь. «По мне лучше смерть, чем позор», — сказала она. «Ежели ты меня обесчестишь, клянусь, наложу на себя руки, хоть бы и душу этим сгублю». Очи девушки полыхнули огнем, и понял атаман, что плохи шутки с курцевичской княжеской кровью. Сгоряча Елена исполнит свою угрозу и в другой раз уже не промахнется. Потому он ничего не ответил, только шагнул вперед, сел у окна на лавку, застланную золотой парчою, и голову повесил. Несколько минут продолжалось молчание. «Будь покойна», — сказал, наконец, богун. «Пока я не пьян, покуда горелка матушка в голове не забродит, ты для меня как икона в церкви. А пить я с той поры, как тебя в баре нашел, перестал вовсе. До того пил, ох, пил, беду свою заливал горелкой. Что еще было делать? Но теперь в рот не возьму ни сладкого вина, ни сивухи». Княжна молчала. «Погляжу на тебя», — продолжал он, — «взор ясным личиком натешу, дай пойду». «Верни мне свободу», — сказала девушка. «Разве ж ты в неволе? Ты здесь хозяйка. А куда возвращаться хочешь? Курцевичи все погибли. Огонь пожрал города и веси. Князя в Лубнах нет, он с Хмельницким. А Хмельницкий с ним встречи ищет. Кругом война, кровь рекой льется. Везде казаки, солдатня да ордынцы. Кто тебя уважит, кроме меня? Кто защитит, кто пожалеет?» Княжна подняла к небу очи, вспомнив, что есть на свете человек, который бы и приветил, и пожалел, и дал защиту, но не хотелось ей произносить его имя, дабы не дразнить свирепого зверя. И мгновенно горькая печаль сдавила ей сердце. Жив ли еще тот, по которому ее душа тоскует? Будучи в баре, она знала, что жив, так как вскоре после отъезда Заглобы до нее дошел слух о Скшетузском вместе с вестями о победах грозного князя. Но сколько уже с той поры дней и ночей пролетело, сколько могло случиться сражений, сколько опасностей повстречаться. Сказать что-либо о нем мог теперь только богун, которого спрашивать она не хотела, да и не осмелилась бы, наверное. И голова ее упала на подушки. «Ужель мне здесь узницей оставаться?» — проговорила она со стоном. «Что я тебе, сударь, сделала? Отчего ходишь за мной, будто злая судьба?» Казак поднял голову и заговорил тихо, голосом едва слышным. «Что ты мне сделала, не знаю. Зато знаю одно. Коли я злая твоя судьба, то и ты для меня беда лихая. Не полюби я тебя, был бы свободен, как ветер в поле, и сердцем свободен, и душою волен, и прославлен, как сам Канашевич Сагайдачный. Личико твое — моя беда, очи твои — моя беда. Ни воля, ни слава казацкая мне не милы. На самых раскрасавец не смотрел, ждал, пока ты вырастешь и панную станешь. Раз взяли мы галеру с молодицами, одна другой лучше, самому султану их везли, и ни одна не тронула сердце. Потешились с ними браты и казаки, а потом я каждый камень на шею и в воду. Никого не боялся, ни на что не оглядывался, с басурманами воевал, брал добычу, был в степи точно князь в замке, а сейчас что? Вот сижу здесь, твой раб, вымаливаю доброе слово и вымолить не могу. Да и прежде не слыхивал, даже в те времена, когда тебя братья и тетка отдать за меня хотели. Ой, девушка, будь ты ко мне иной, не сталось бы того, что сталось, не перебил бы я родню твою, не связался с мужиками да с бунтарями, но из-за тебя я напрочь потерял разум. За тобой бы пошел, куда ни позвала, душу б свою подарил, кровь по капле отдал. А теперь вон оно как. Сам с головы до ног шляхетской обогрен кровью. Но раньше-то я одну татарву бил, а тебе привозил добычу, чтоб ты в золоте ходила да в жемчугах, как херувим Божий. Почему ж ты меня тогда не полюбила? Ой, тяжко, тяжко, сердце на куски рвется. Ни с тобой жизни нет, ни без тебя, ни в долине рядом, ни на горе, ни в долине. Голубка ты моя, серденько. Прости, что я за тобой в разлоге по-казацки пришел с огнем и саблей, но пьян я был гневом на князей, да и горелку хлестал всю дорогу, тать несчастный. А потом, когда ты от меня сбежала, как пес выл, от еды отказывался, раны вскрылись. Я только и знал, смерть матушку просил сжалиться и прибрать меня.